Глава 11. Дорогу он уже знал, но боялся пропустить поворот. Ехал не быстро, то и дело приподнимаясь над рулем и вглядываясь в дорожные приметы. «А староверов у вас много?» — спросил Федор у старухи. Он сидел рядом на переднем пассажирском кресле, Катерина сидела сзади. Она опять не стала ложиться, лицо ее было желтым и неподвижным. «Катерина? Староверов у вас в деревне много? Деревня-то у вас староверская?» «Есть». «А ты точно не из них?» «Не, я их не люблю. Зандравные они все». Федор теребил бороду. Тишина не нравилась ему, и, ненадолго отстав от старухи, он опять вернулся к ней с расспросом. «А камень видела?» «Ну, была у того камушка». «Какого камушка?» — спросил Руднев, удивленный, что старуха сразу поняла, о чем речь. «Да тут, в лесу, когда-то лежал». «Спасибо, Федя объяснил». Старуха наклонилась вперед и сказала. «Святой камушек, детские следочки на том камню». «Камень-следовик», — уточнил Федор. «И зачем он, этот камень?» «Сперва был языческий алтарь, но у нас все смешалось, местные культы и православие, поэтому к камню ходили все, кому не лень, и молиться, и лечиться, даже часовенку поставили рядом». Старуха заерзала. «В следочках там все время держалась водичка. Умойся и пройдет, чего у тебя болит. Я водичкой сыну головку мыла». «Он болел?» Катерина кивнула. «И помогло?» «Лечился, пока камушек не взорвали». «Его в 70-х взорвали», — сказал Федор. «В рамках борьбы партийцев с церковью». «Взорвали, ну», — подтвердила Катерина. «Собрали по лесу камушки, какие остались, да, да». Ей не хватило воздуха, чтобы договорить. «А как они получились на камне, детские следы?» «Знамо как», — отдышалась она. «Ангелочки на камню отдыхали». Федор иронически хмыкнул, почесал бороду. «На самом деле никто сейчас не скажет. Но есть версия, и мне она кажется правдоподобной, что следы люди выдалбливали специально. Считалось, что валун — это такая ступень для умерших детей, по которой они могут забраться на небо. Взрослые уже большие, а детям без помощи никак. Сначала просто верили, потом стали сами выбивать ямки, мол, вон следочек моего дитя появился, значит, оттолкнулся, значит, забрал его Бог. Самоуспокоение такое, чтобы с горя не тронуться. Затем, наверное, это превратилось в обряд. Знаешь, как христиане молятся за усопшего, чтобы ему открылись райские врата? Ну вот и тут. Люди долбили след в камне и боялись, что без этого непрекаянная душа не сможет покинуть землю». Машина свернула. Опять они ехали жидким лесом, солнце давно оторвалось от земли и рябило в просветах. Под колесами гремела дорога, хрустел камень, на заднее стекло летела грязь. И лес становился все темнее и сходился будто ущельем, тоже гудел и перестукивался внутри. Руднев ждал того момента, когда машина выскочит на свободу в ровное поле, а там уж деревня. «Вообще-то зря они его. Зачем надо было взрывать?» — говорил сам с собой Федор. В салоне было душно, старушка мерзла. Руднев врубил печку, и теперь внутри стоял сухой и твердый воздух. Хотелось скорее доехать, скорее отдать больную. Они выбрались на свет и ехали по полю, которое показалось Илье не таким просторным, как в прошлый приезд. Впереди была деревня, сизонькая, низкая, как всякая русская деревня. На том же месте, сразу на въезде, высилось кладбище с тонкими голубыми крестами, которые на белесом солнце казались почти прозрачными. В зеркале Руднев увидел, что старуха опять глядит на свои родные кресты. Они подкатили к дому. Встречать машину никто не вышел. «Приехали, Екатерина». Федор обернулся на старуху. «Дом». Руднев постучал в дверь. Шевельнулась на окне занавеска, пискнули петли. Во двор без шапки, в накинутом только на плечи ватнике, выскочил дед. Затявкала где-то собака. Больную вытащили. Она, оттолкнув всех, прошлась к дому. На полпути встала, прислонилась к заваленке. Старик стоял над ней и торопил. «Простынешь, иди уж, простынешь». Катерину взяли под мышки. Внутри они расселись, только Федор стоял у стола, выставляя на него какие-то пузырьки, пиалку, похожую на ракушку, Евангелие, свечи. В избе трещала печь, и было душно, как в машине. Над печью висела новая шкура, плохо зачищенная, и на ней свернулись кровяные ошметки. Федор накинул на плечи белую епитрахиль, расправил и пригладил сияющие золотом ленты. Сверху надел крест. Руднев не мог оторвать взгляда от шкуры над печкой, внутренний блеск которой был похож на церковные лоски епитрахили. — Ну что, готовы помолиться? — спросил все Федор. Руднев вышел. Через какое-то время за ним вышел старик. — И чего с ей? — спросил дед. — Вроде как шевелится, а? — Готовьтесь, — ответил ему Илья. Старик огакнул. «Курить нету?» — постучал двумя пальцами по губам. К пальцам его темным прилип клочок газеты. «Я не курю». «Да и я уж давно». «Дедушка, вы в Париже не бывали?» Старик поглядел на Руднева, как на дурного. Илья отмахнулся, слез с крыльца. «Я пройдусь?» «Пройдись. Чего мне?» Илья вышел из калитки, завернул за угол и направился ко двору, где чернели останки сгоревшего дома. Он слышал, что старик идет следом, но шага не сбавлял. Дед догнал, когда Руднев осматривал пепелище. — А как вы на зайцев охотитесь? — Я не охочусь, — ответил старик. — Мне не угнаться, и собаки давно нет. — А как же? — Капкан. — Все равно же охота. «Да, это ж разве охота? Это лов. Так, чтоб самому не заржаветь, ну, да на жрачку немного». «А шкуры зачем?» «К спине их хорошо. Обмотаешься и вроде как отпустит». «И много у вас капканов?» «Да ну». «А другие охотятся?» — не отставал Илья. «Не, раньше ходили. Теперь угодьев нету, местные постарели». «А летом?» Летом за черникой ходят, грибы берут, но то летом, сейчас лес пустой. — А кто-нибудь может в лесу жить? — спросил Руднев и заглянул старику в глаза. Старик сощурился, вздохнул со слюной. — Да кто? Кто? — крикнул он. — О, придумал! Кому надо? И так посмотрел, что Илья опять почувствовал себя дурачком. Мотнул головой. «Ладно», — сказал он и пошел на пепелище. Старик посмотрел, как Руднев входит по горелой земле, как пинает ногами головешки и пошел к своей избе. А Илья так и остался там, где когда-то стоял дом Кости, его сестер, в чем он был теперь бесповоротно уверен. Для этого ему не нужны были доказательства, оттого Рудневу еще страннее было топтаться здесь. Что хотел он отыскать в зале? Зачем вернулся? Он знал только, что должен здесь быть, должен и Косте, и себе. Не найдя ничего, кроме дюжины жирных гвоздей, ржавых и похожих на засохших червей, Илья вернулся на дорогу. Почерневшие ботинки он, как мог, вычистил в траве. Руднев вернулся в дом, где Федор колдовал над Катериной, сел у входа, чтобы не мешать. Он снова чувствовал волны сомнений и усталости. Волны омывали и точили тот странный замок, который выстроил Илья. Замок из воспоминаний, из видений, из страхов. «Вот она реальность», — думал Руднев. «Старуха кончается обычно и тихо. Вот ее муж, которому тоже недолго ходить по земле, вот поп колдует над помирающей. На другой чаше призраки. Сгоревший дом. Все это сны. Верно. Пожалуй, простые сны. Не надо больше спать без снов и меньше пить. Меньше думать о всяком», — говорил себе Руднев. В сумраке комнаты Илья видел белые простыни и белые ленты на шее Федора. Рука священнослужителя с кисточкой, тоже белой, взлетала и точно садилась на лоб, на грудь Катерины. Икона мерцала за лампадкой. «Ну все», — сказал Федор. «Все? Мы закончили». Он убрал в сумку пузырек с елеем. Катерина легла. Руки ее дрожали и поблескивали масляными чешуйками. Она устала. Она растворилась в простынях. — Спасибо, батюшка, — сказала Катерина совсем слабая. — Вы еще навестите? — Навещу, — обещал Федор и гладил ее косточки. И она приподнималась и спрашивала опять, и он отвечал ей. Повторял свой ответ наперед, говорил как заклинание, что вернется, но потом увидел, что старушка спокойна и думает уже о другом, и попрощался. Оруднев смотрел на старика и думал, что нужно быть похожим на него, на его большое и чистое «О». Есть же у него внутри то, чего он не отступит, что всегда вернет ему ясность ума. Это не дремучесть, а сила простого человека. «Да, он прочный», — думал Илья, — «и ему хотелось быть таким, прочным и простым, лишенным всяких сомнений». Сажа на ногах Руднева превратилась в грязь, и ему стало неудобно, что он наследил в доме. Старик вышел провожать. Он был словно весел. Наверное, верил, что обряд даст его жене сил прожить дольше, прожить легче. Так сказал ему Федор, и он верил. — Заедем на кладбище? — спросил Илья, заведя мотор. — У тебя здесь кто-то лежит? — Да, — ответил он. — Родственники? Какая разница? Ты торопишься? Руднев выкрутил руль и с пылью развернулся. — Вообще-то я правда тороплюсь, но раз тебе надо... Через пару минут машина встала у кладбища. — Иди, — сказал Федор. — Я догоню, мне тут надо. Он задрал подол подрясника, а Руднев стал подниматься по пригорку. Лысая подошва проскальзывала по влажной глине. Тогда он сошел с тропинки и взбирался по траве. Федор закончил отливать и тоже начал подъем. — Осторожней, — сказал ему Илья. — Очень скользко. На холме они быстро отыскали свежую могилу. Крест был покрыт бурой морилкой и отличался от прочих светлых деревенских крестов. На могиле стояли увядшие цветы, три небольших сентябрьских букета в обрезанной пластиковой бутылке. На кресте дощечка с выжженными именами. — Кто это? — спросил Федор. Илья приблизился к кресту и указал на второе мужское имя. Это тот мальчик, о котором я тебе недавно рассказывал. — Константин, — прочитал Федор. — Я не помню, Илюш. Его привезли к нам в реанимацию. Он очень похож на Ваню. — Он все-таки умер? — Нет, он жив и чувствует себя вполне неплохо. — Тогда почему его имя на кресте? — Все считают, что он сгорел вон в том доме. А тут, смотри, ниже выжжены имена его сестер, но их трупы тоже не нашли. — Ты уверен, что это тот же мальчик? — Да, — ответил Илья себе. Это короткое «да» вмиг стало ему догмой, истинной точкой опоры. — Господи помилуй, и все они живы? — Что с девочками, я не знаю. Но в этой могиле, кроме их отца, никого нет. Федор потоптался на месте, держась за бороду. «Ты сообщил куда-нибудь?» «Куда-нибудь сообщил. Только никто-нибудь не хочет ничего слушать. Пока личность Кости не будет установлена, полиция не поднимет закрытое дело». Борода в кулаке заходила из стороны в сторону. «Но ведь нужно что-то делать. Не могут же дети так просто исчезнуть. Но что мы можем? Где искать?» Стал размышлять Федор. «Бог милостив». «Если живы, они найдутся. Бог милостив!» — поспешил договорить он. «Бог милостив! Бог милостив!» Руднев отошел, потом вернулся. А Федор все смотрел на него и уже жалел, что сказал Илье так. «Знаешь, Федя, гляжу я на эту табличку, и если верить ей, тут лежит Костя. А Костя здесь не лежит. Он живой и почти здоровый». И мне кажется, что Ваня мой тоже жив. Илюш, мертвых нет среди живых. Херня. Я знаю, вот здесь. Руднев ткнул пальцем в висок, что его больше нет на земле. Но позвоночником чую, что Ваня рядом. Он всегда ходит за мной. Знаю, что я его скоро поздравлю с днем рождения, а Бог милостивый пусть выкусит. Борода вырвалась из кулака, задрожала. Федору было что сказать. Он хотел сказать зло и твердо. Он отпевал Ваню, он отпевал других детей и младенцев. Даже в естественной старушечьей смерти, которую он предвидел сегодня, было что-то неправильное. Он посмотрел на крест. А в детских похоронах неправильным было все. Самое сложное таинство, сложное и противное. Противное от слов, которые всегда пустые, от несправедливой смерти, которую нужно оправдывать Божьим умыслом, и успокаивать тех, кто никогда не успокоится. «Пусть будет по-твоему», — сказал он Илье. «Я не стану заступаться». «Ты говорил с утра про этот камень. Они эти древние, язычники эти. Правда верили, что с помощью него можно успокоить своих мертвецов?» «Я не знаю. Скорее всего, это просто легенда. Не нужен тебе никакой камень. Душа твоя сейчас слаба, но, как известно, именно в минуту отчаяния и начинает дуть попутный ветер». «Это твой милостивый Бог сказал?» «Почти». Руднев еще раз взглянул на крест с табличкой, потом обернулся на лес, который начинался за кладбищем и уходил высоким морем к солнцу. Федор пригладил торчащую бороду и пошел к выходу. Он подхватил полы подрясника и начал спускаться с холма. Вдруг его черная фигура качнулась, как колокол, и в долгом мгновении ухнула вниз. Федор только и успел удивленно вздохнуть. Руднев поспешил на помощь, но тот уже съехал на пятой точке к машине и теперь сидел, вытянув перед собой ноги. «Ты как?» Федор поднял руки, нахватавшие травы и грязи. Илья сбежал вниз и поднял его. «Вот и кара мне!» — смеялся Федор, отряхивая зад. «Вот и кара мне!» Когда они вернулись в город, солнце завалилось за тучи, улицы погрустнели, собирался дождь. В городе Федор, крепко уснувший в дороге, тут же ожил, приказал отвезти его к его церкви. «Ты вчера сказал, что ко мне бесы ходят». «Сказал». «Это не бесы. Мне кажется, это мужик из того сгоревшего дома». Машина подъехала к храму, Федор не выходил. По стеклам застучали капли. «Я не знаю, серьезно ли ты говоришь или разыгрываешь», — напоследок сказал он. «Но давай, раз ты в бесов не веришь, я тебе без тумана скажу. Человек не может видеть мертвецов. Тут либо ты, Илюша, ужасно устал и из-за этого разучился думать, либо тут причина медицинская». Дверь хлопнула. Руднев посмотрел вслед Федору, который бежал по паперти к храму. Спина его и зад были серые от высохшей грязи. Дома Руднев открыл вино, прополоскал рот. Он подумал, что версия, озвученная Федором, не такая уж внезапная и довольно хорошо объясняет его видение. Илья сделал два глотка. Да черт возьми! Он должен был сам себе в этом признаться. Хорошо, что теперь есть человек, сторонний человек, который не боится предположить, что он сходит с ума. Осталось подтвердить или опровергнуть его слова. Руднев допил бокал, упал на диван, заглянул в пустой коридор. Подтвердить или опровергнуть? Он ударил ногой стул, который стоял возле дивана. Вместе со стулом на пол упал телефон. Руднев поднял его, покачал в ладони. Набрал. «Алло? Дарья?» «Кто это?» «Руднев, — говорит, — врач из детской областной. Мы с вами общались 3 дня назад». «Простите?» «Я насчет сбитого мальчика, который попал под вашу машину. Он идет на поправку. Его перевели. Я завтра дежурю, так что если вы...» «Я не понимаю, о чем речь». Руднев переложил телефон к другому уху. «Вы говорили, что хотели бы с ним повидаться». Он услышал тяжелое дыхание в трубке. «Наверное, вы ошиблись». «Ошибся?» Она так долго молчала, что Илья посмотрел, не пропала ли связь. Дарья не бросила трубку. Телефон отсчитывал время. «Мне ничего не надо. — наконец сказала она спешащим тоном. «Теперь вы можете проведать Костю». «Костю? Значит, его родители нашлись?» «Нет, по моим сведениям, его единственный родитель погиб». «Алло? Алло, вы слышите меня?» «Извините, но я не смогу приехать. Я в другом городе». Скоро ответила Дарья и прервала разговор. Руднев позвонил второй, третий раз, но телефон был отключен. Он вышел на балкон. Темнело. Руднев выглянул на улицу. Пустой двор, на детской площадке тихо. Две машины, перепахав газон, стояли под баскетбольной корзиной. Над их крышами жужжали лысые тополя. На соседском балконе Руднев заметил движение. «Варя? Вера?» Дочка Федора держала на руках кошку. «Как ее зовут?» — прокричал Руднев. Вера увидела, что за ней наблюдают. Улыбнулась, показала кошку, подняла ее над головой. «Фуфайка!» Руднев показал большой палец. «Красивая. Она очень умная. Я ее дрессирую». «И что ты научила ее делать?» «Она может ходить по канату». «По канату?» «Вот, по бельевой веревке». «Ого! Покажешь?» Руднев подошел к окну, за которым Вера таскала фуфайку. «Ну, у нее не всегда получается. Если ей дать креветку, она покажет». «Креветку?» «Фуфайка очень любит креветки. Но они очень дорогие. Однажды папа принес креветки. Мы все хотели попробовать, мама уже ела и говорила, что они очень вкусные». «Это правда». «Мы их разделили. Каждому досталось по 5 штук». «И фуфайки?» «Не», — Вера засмеялась. «Фуфайки я отдала свои. Мне не понравились. Они как червыри с глазами, бе». «И она стала ходить по канату?» «Ага. Я думаю отдать ее в цирк. Фуфайка мечтает о цирке». «Прости, а я-то подумал, что она бестолковая». «Папа тоже ее не любит, потому что она спит на нем, и из-за этого он не может спать с мамой на кровати». «Из-за фуфайки?» «Да. Она ложится на папу, и он уходит на кухню. Однажды он даже уснул в ванне». Вера опять засмеялась. «Какая гадина эта фуфайка!» Руднев пошлепал себя по губам. «Она не гадина. Просто папа ее не любит». «Или она его. Так покажешь мне, как фуфайка ходит по канату?» Вера подняла кошку над головой, стараясь поставить ее на бельевые веревки. Лапы кошки путались в них, и она, выпучив желтые глазища, старалась высвободиться. «Ладно», — согласился Руднев, — «верю». Но Вера не оставляла попытки. Трюк повторялся несколько раз, и, как казалось, ребенку почти состоялся. Девочка отстала от бедной фуфайки, когда та зацепилась за веревку когтем, повисла на ней, как стиранный носок, а потом грохнулась на пол. «Браво!» «Нет, не получилось», — расстроилась Вера. «Без креветок не хочет», — подтвердил Илья. Ему нравилась Вера, ее искренняя веселость. А может, она нравилась ему, потому что единственная говорила с ним и смотрела на него так легко и просто, как не могли взрослые. Они всегда видели, что стоит за ним, и говорили, посматривая за его спину. «Да», — недовольно протянула Вера. «Давай я куплю для фуфайки креветок, и мы попробуем повторить».